шаги у нее были небольшие, и она изо всех сил старалась от меня не отставать. Я пошла медленнее, чтобы она за мной поспевала. Кстати говоря, я заговорила с Киригири. «Почему ты захотел стать детективом? Ты только в средней школе, но уже детектив. Наверное, этому есть причина?» «Я не хотела им становиться». «А?» «Я с рождения детектив». «О чем ты? Ну прям крутой детектив из какого-нибудь старого американского фильма!» Шутливо отозвалась я. На вид она была вовсе не крутой, а милой. Но ее лицо оставалось серьезным, и она даже не усмехнулась. Не похоже, чтобы она шутила. «У вас это что, семейное дело?» «Да», — коротко ответила она и мотнула головой, пытаясь стряхнуть с волос снег. «А, так для тебя детектив — это как наследственная профессия?» «Да». Теперь в ее голосе прозвучали нотки скрытой гордости. «И ты не была против?» «Против чего?» — прямо-таки вопрошал ее ответный взгляд. «Ну, семейное дело семейным делом, но детектив! В мире столько разных дел, которым можно было бы заняться. Ты могла бы стать айдолом, или медсестрой, или пекарем. Тебе же тоже, наверное, уже много раз говорили, что работа детектива не для девочек». «Я не думала, нравится мне это или нет», — ответила Киригири с пустым выражением лица. «Для меня быть детективом — это то же самое, что жить». «Звучит как тяжелая ноша. Это тебе так в семье объяснили?» «Да», — легко подтвердила Киригири. По ней было видно, что она никогда не сомневалась в правильности этого утверждения. А вот в ее чистейших, невинных глазах как будто мелькнула какая-то хрупкость. Думаю, мне при желании не удалось бы представить, какие же порядки царят у нее в семье. Киригири то и дело поглядывал на меня, будто желая о чем-то спросить. «Что такое?» — поинтересовалась я. И она заговорила, отведя взгляд. «А ты?» «В смысле? А, почему я решила стать детективом? Ну, само собой, я хочу бороться за справедливость. Ну или вроде того. Детективы, они же спасают людей, которые молят о помощи. Вот». Она не выказывала никакой особой реакции на мой эмоциональный ответ. Даже наоборот, посмотрела на меня, как на какую-то диковинную зверюшку. «Чего ты так смотришь? Я серьезно!» Ясно. «Ты сама спросила, а ведешь себя так, будто тебе неинтересно. И еще, ты же мой кахай, из одной школы. Почему бы тебе не вести себя соответствующе? Я не хочу, чтобы ты со мной на «вы» разговаривала. Но я же твой сэмпай, так что...» «Так что? Что?» «Ну...» Я задумалась. «У нас с тобой 3 класса разницы. Я тебе, наверное, не сэмпай, а скорее кто-то вроде старшей сестры. Так что... Давай ты будешь называть меня Онитян, когда будешь ко мне обращаться. Согласна?» «Оня... сама?» «Да-да нет! Это уже аристократизму отдает. Не сама, а Тян, ладно? Они сама меня как-то смущает». «Ой-ой, они сама». «Прекрати, мне стыдно». «А, ладно, забыли. Давай придумаем что-нибудь другое». «Какая разница, как тебя называют?» Киригири тяжело вздохнула. «Лучше давай поторопимся, иначе совсем отстанем. Ой, они сама». «Ты это нарочно, да?» Я невольно закрыла лицо руками и скрючилась всем телом. Кажется, отсюда начиналась позорная страница моей биографии. К тому же люди со стороны теперь могут неправильно нас понять. Киригири зашагала дальше одна. Я возмущенно кликнула ее и поспешила следом. Случайно бросив взгляд вперед, я увидела, что мужчины остановились и как будто что-то обдумывали. Мы с Киригири бегом устремились к ним. Перед ними стоял огромный рекламный щит. «Добро пожаловать в отчаяние Сириус». Уж не знаю, чья это была злая шутка, но кто-то красной краской из баллончика поменял слово «обсерватория» на «отчаяние». В тот момент зловещий знак показался нам странным, но все же оставил нас равнодушным. Или даже в тот момент для нас было важнее то, что до обсерватории Сириус уже рукой подать. На рекламном щите была изображена стрелка, а там, куда она указывала, и правда виднелась узкая дорога. «Надеюсь, хоть стрелка, не чья-то шутка», — буркнул Амин, скрестив руки на груди. «Не думаю, что наниматель хочет, чтобы мы здесь заплутали». Инудзуко держался спокойно, как и подобало детективу его ранга. «Даже если это ловушка, погреться нам всем не повредит. И выпивки у меня достаточно». С этими словами он похлопал по своему чемодану. «А несовершеннолетним что делать?» «Можно греться друг о дружку». Инудзука сально улыбнулся. У меня никак не получалось проникнуться уважением к Инудзуке, детективу третьего класса. Возможно, потому что до сих пор в моей голове был нарисован четкий образ такого... детектива безупречного джентльмена. А не такого. Так или иначе, он был детективом только третьего класса. Детективы со вторым или первым, без сомнения, гораздо более достойные люди. А уж зеро-классы, наверное, подавно. Вообще, как существа из другого мира. Мужчины двинулись вперед по дороге. Сэмби во главе. И верно. Ведь если мы здесь дождемся сумерек, рискуем погибнуть. Горная дорога посреди леса становилась все темнее. И ветер усиливался. Мы осторожно ступали по снегу, а все вокруг будто замерло и не подавало признаков жизни. Мужчины не заботились о том, поспеваем мы с Киригири за ними или нет, а просто шли вперед. Нам приходилось искать их удаляющиеся тени в полутьме и идти за ними по следам. Вдруг Киригири указал пальцем вперед. Йо-йо-ни-сама, смотри, свет. Я присмотрелась и увидела бледный электрический свет от окон какого-то здания, спрятавшегося за снежной вуалью. Стоп, она что, опять? Слушай, прекрати меня так называть. Киригири меня проигнорировала и просто пошла дальше. Ну и ладно. Здание стояло на небольшой ровной возвышенности, и от его теплого света окружающая белоснежная картина приобретала красноватый оттенок. Свет, должно быть, исходил от окон застекленных комнат. Это здание можно было бы назвать настоящей земной звездой, излучающей яркое сияние во тьме вокруг. Вместе с тем, все, что нас окружало, было похоже на мираж. Или призрачное видение. Возможно, потому что все искажалось из-за кружившего вокруг сильного снега. Итак, нам удалось добраться до обсерватории Сириус. Здание обсерватории Сириус, как и объясняла Нудзука, ну или как и говорилось в документах, которые удалось собрать мне, представляла собой двойную звезду. Вот только нам не было видно, так ли это. Обычное приземистое здание. Сначала нас встретило маленькое здание. Это был корпус Б, по аналогии с Сириусом Б. Вероятно, его следовало называть отдельно стоящим входом. Он был полностью застеклен и просматривался насквозь. Позади корпуса Б виднелся светящийся корпус А, то есть главный корпус. Спасаясь от метели, мы забежали в корпус Б. Перед нами гостеприимно отворилась автоматически входная дверь. Кажется, нам наконец удалось найти место, где можно укрыться от снега. Я с облегчением вздохнула, потому что промерзла до костей. Когда мы вошли, перед нами оказалась лестница, ведущая вниз. Впереди нас ждала еще одна дверь, настоящий парадный вход. «Не слишком-то удобная конструкция!» Ядовито бросила Амина, приглаживая растрепавшуюся прическу. «Выходит, в главный корпус иначе, чем через подземный коридор, не попасть?» У главного корпуса во все стороны смотрят обзорные комнаты. Из-за них невозможно было построить там парадный вход. Объяснила я, вспоминая информацию, которую мне удалось собрать. «Меня волнует скорее то, почему к нам никто не выходит?» Инудзука спустился вниз и стоял перед большой двухстворчатой дверью парадного входа. Сбоку от него была кнопка звонка домофона. Инудзука грубо надавил на кнопку. Никакого ответа. «Раз свет включен, думаю, внутри должен кто-то быть!» Инудзука, казалось, задумался. «Может, он отошел по срочному делу?» «У входа никаких следов не было, так? Значит, уже несколько часов никто отсюда не выходил и внутрь не входил!» «А, да, вы правы!» В голосе Амина слышался восторг. «Предположим, господина Киба здесь может и не быть, но поверен ты, почему не объявился, а?» Инудзука положил руку на дверь. «А? Открыто?» Дверь беззвучно отворилась. «Ничего не видно». Эмби внимательно оглядел помещение за дверью. «Ждите здесь». Эмби бесшумно юркнул за дверь, и вскоре послышалось «все чисто». По его пафосному сигналу мы все вошли внутрь. «Встречать нас, значит, тоже никто не будет!» «Я решительно не понимаю нашего нанимателя!» Пробрюзжал Амина. За дверью оказался подземный тоннель протяженностью примерно в 20 метров. Когда мы слышим подземный тоннель, обычно представляем себе его серым и мрачным. Но здесь каждые несколько метров в стенах было встроено освещение, так что тоннель напоминал просто коридор. Какого-нибудь кинотеатра. В конце коридора ждала еще одна двухстворчатая дверь. Такая же, как и первая. Замочной скважины в ней не было, и когда ее потянули, она легко отворилась. Вот мы и в главном корпусе. На этот раз лестница вела наверх. Сверху нас омывал неестественно яркий свет. Мы осторожно, следуя друг за другом, стали подниматься по лестнице. Ого! Вот она какая! Обсерватория Сириус! Восхитился Инудзука. Прежде всего, наше внимание привлек потолок-купол. Изнутри он представлял собой большое зеркало. То есть вогнутая линза-полусфера занимала все пространство у нас над головами. Электрический свет внутри был таким ярким именно благодаря этому зеркалу. Вот так обстановка. Ощущение, будто нас в лабораторную посудину засунули. Промотал Амина. На ум приходит от зеркал, Рампа. Внутренняя сторона сферы — одно большое зеркало, но... Инудзука ехидно улыбался. Вы же в курсе, что вогнутое зеркало — один из необходимых элементов для создания телескопа? Почти у всех больших телескопов внутри такое есть. Наши отражения в потолке были искаженно вытянутыми. Мир в выгнутом зеркале не только вывернулся справа налево, но еще и перевернулся вверх тормашками. Из искаженного зеркального мира на меня смотрело мое отражение, и его лицо выглядело зловеще. От взгляда становилось неуютно. Забавная в сущности вещь — зеркало. Оно, как выжидающая, разинутая пасть мира зазеркалья, который лишь на первый взгляд похож на наш, но по сути ничего общего с ним не имеет. Подумать только, установить зеркало на потолке. Господин Кибриютира, натура эксцентричная и романтичная. Похоже, Инудзука был очень впечатлен. А вот в информации, которую нашла я, говорилось, что потолок, вогнутое зеркало, был ничем иным, как установленный с внутренней стороны купола алюминиевой панелью для лучшего сохранения тепла и распределения освещения. Устройство здания не предусматривало в центральном зале окон, потому-то и понадобился усилитель освещения. О том, была ли у владельца здания страсть к зеркалам, ничего доподлинно было неизвестно. Поднявшись наверх, мы наконец смогли полностью оглядеть зал. По форме он был правильным пятиугольником. В центре каждого ребра находилась дверь, которая вела в гостевую комнату. Всего дверей было 5, то есть 5 треугольников оконечностей звезды были отделены от центрального зала и представляли собой 5 гостевых комнат. В центре зала стоял одинокий круглый стол. Возле него небольшое кресло с подлокотниками. Такие кресла обычно рассчитаны на одного человека. Есть детективы, которые раскрывают дела, не ходя на место преступления. И обычно подобного детектива себе представляешь сидящим именно в таком кресле. Кресло, которое стояло передо мной, вполне могло бы подойти к какому-нибудь детективу, который сидел бы в нем, неспешно раздумывая над загадкой. Спинка и сиденье у него были с толстыми подушками, а стояло оно на деревянных ножках. Это все, что было в зале. Самого важного — телескопа. Нигде видно не было. А на фото стоял большой телескоп. Вот здесь, — сказал я, скрестив на груди руки. —